Эдмунд несколько секунд смотрел в глаза Соне, а после вздохнул. «Мы вынуждены приспосабливаться. Позицию мы потеряли, но при этом стали нужны. Но я не согласен с Воронцовыми, утверждающими, что именно Кирилл нарушил баланс и испортил все. Без него, вероятно, сейчас бы еще бушевали пожиратели скверны, а может возродился бы Ваир, всему действительно настал бы конец. Сейчас ты, а точнее Сирин, спрашивает меня, попытаюсь ли я выслужиться перед Воронцовыми и стать их новой опорой или поддержу помощь Кириллу. И если об этом узнают, то род может потерять позиции. Что вам нужно? Я сначала хочу услышать это». Соня вскинула брови, но начала перечислять необходимое в общем виде. «Материалы, некоторые готовые детали, энергия, пространственные дары, если у вас остались, а еще оружие и некоторое снаряжение. Вам требуется энергия?» – удивился Эдмунд. «Открытие врат. Процесс энергозатратный. Сирин взяла пленного Дева и за его счет стремительно развивается. А зачем оружие?» – спросил Эдмунд. «Из изолированного пространства портал открыть нельзя, и она не знает, что ждет нас на той стороне. А еще мы можем столкнуться с другими Девами». Эдмунд задумчиво кивнул. «Я помогу Кириллу и предупреждаю, что согласно секретному указу, его должны схватить или устранить любым способом». «Жаль», – пробормотала Соня. «Жаль», – переспросил князь. «Чего тебе жаль?» Он говорил, что дела предателя не определяли дела рода, а положение действительно казалось тупиковым. Император мог бы реабилитироваться, но после подобного, я не сомневаюсь, что Воронцовы последуют за Романовыми, которых ударили ножом в спину. А сейчас, прошу, проверьте список и не сомневайтесь, род отплатит за помощь. Пока шли переговоры, в отдаленной Бразилии бушевали беспорядки. Бернарду Ивара шел по руинам одного из поместьй, сжимая в руке плотный сгусток магии. За последним барьером дрожали остатки семейства в прошлом мощного рода. Некоторые вовсе были слишком молоды, чтобы быть магами, а большинство выживших женщины. Род уже сдался. «Зачем вы это делаете?» «Мы». «Поздно сдаваться», — спокойным тоном перебил глава Национальной службы безопасности. «Вы, мятежники, станете отличным примером для всех. Рода Феррас больше не существует. А, впрочем, чего я распинаюсь?» Испуганно закричавших людей накрыло бушующее пламя, за секунду оставившее от остатков семейства лишь прах. Могучий род, стоявший первым среди тех, кто требовал от правительства объяснения и возможности эвакуироваться, был стерт под корень. Мятеж подавляли жестко, при этом утверждая в новостях, что сказанное Девами – ложь. Якобы секретность проекта нужна была только для того, чтобы не помешали террористы и враги, а когда все было бы завершено, каждый дворянский род, согласно их заслугам, получил бы места. Вот только тут и там происходили теракты. Джунгли были отличным укрытием, а сенсорную систему планомерно ломали. Информация о местоположении датчиков утекла, и их не успевали перемещать или заменять. Однако комплекс в зоне отчуждения был надежно защищен. Пускай и у Бразилии не было доступа к якорям порталов, которые разместили русские и американцы, только один собственный. Зато они утаили информацию об обнаруженном мощном энергетическом сигнале, что сулило получение контроля над иномирной силой. Ожидалось серьезное сопротивление, поэтому у врат собралась колоссальная, крупнейшая за всю историю рейдовая группа. Одаренные из Колумбии и Аргентины тоже были здесь. Страны враждовали только на бумаге, чтобы дать целеполагание непосвященным родам, заставить их тратить ресурсы. Люди надели доспехи, приготовили лучшие артефакты, небольшое число хранилищ. К их сожалению, эту технологию им украсть так и не удалось. Но пока стигмовая энергия стала конечным ресурсом, затратные исследования свели к минимуму. Реплика Дара Ореола располагалась в контейнере, подключенном к кольцу 5-метрового диаметра. Гудело оборудование, казалось, даже сам воздух колебался от мощи. Накопители на десятки миллионов она были готовы поддерживать переход достаточно долго. Рядом с порталом также стояли повозки с большими баллонами. Усиленный магией гербицид уничтожил бы всю растительность вокруг портала. Да и против альвов разработали специальное вирусное оружие, которому не сможет противостоять организм одаренных низкого уровня. Неодаренных из коренного населения с высокой долей вероятности выкосит под корень, а вот людей не тронет. А если дикари разнесут вирус в другие города, исход вовсе будет идеальным. Люди умеют сражаться не только мощной магией, а никакие договоры и конвенции не имели значения. Тем более они убедились, что для человека их оружие не опасно и без носителя вирус быстро разрушится. Оружие, основанное на иномирном вирусе, назвали альвийская чума. Подготовились как успели и сложили все силы континента. Мы первопроходцы и новые колонизаторы, вещал Дави Варгас, глава проекта «Исход в Бразилии». Он встал на рампу, которая вела чуть выше к кольцу портала. Мы, спасители рода человеческого, первые правители нового мира, которые смогут выбрать все лучшее. За нами пойдут наши дома. Те, кто будет строить новый мир, кого будут называть первопроходцами, героями, великими деятелями. Не скрою, многие из нас могут погибнуть, но все их имена будут навечно высечены в истории. Их будут повторять наши правнуки и их правнуки. Нам лишь нужно сделать последний, решительный шаг. При лучшем раскладе, мы не пройдем через эти врата назад, потому что создадим город в новом мире. Пусть боятся дикари с луками, пусть дрожат от страха твари там обитающие, ибо великая нация идет к ним. Дайте отчет. До активации врат 6, заговорил одаренный артефактор, который давно следил за таймером. Он торжественно произносил каждую цифру. 3, 2, 1, запуск. Помещение затопило ослепительный свет. Никто из людей не успел издать даже звук или осознать произошедшее. На месте базы возникла мерцающая белая сфера, порвавшая саму ткань пространства. Реальность гудела подобно исполинскому горну, все внутри обратило в пыль за долю секунды. А после сфера взорвалась, сжигая гектары джунглей зоны отчуждения вместе со всеми, кто там находился. Ударная волна разорвала на куски парящий в небе корабль, напичканный всевозможным оружием. В это время по другую сторону от бывшего клубка Стигмтрихи, на территории Аргентины группа людей, успешно проникшая в центр врат и перебившая всех, поднимала кулаки и радовалась. Охраны на базе Аргентины оказалось мало. Достаточно было тайно преодолеть большую часть маршрута, чему способствовали новые артефакты, ослабление охраны и падавшие на область ракеты. Это были агенты родов, узнавших правду, получивших доказательства от кристальных, а еще несколько советов по магии пространства. Да, реплики пространственного дара из Ореола едва ли могли помешать другой реплике, но что, если с его помощью в самый критический момент открыть портал ровно в точку активации другого портала? Колебания нарастающего энергетического фона можно было засечь издалека, остальное было делом техники. Континент разом лишился 2/3 сильнейших своих бойцов и ресурсов, стоивших каждой из стран десятилетий усилий. «Истину, а откуда вам знать, что происходит?» – удивилась Сильвия. «Молчите и слушайте. Я и без того снизошел до вашего языка, потому что иного вы не понимаете». Альф явно был раздражен, но сдержался. Он взмахнул посохом, указав на древо. «Все, что вы видите, исходит от древа света. Повествование уходит корнями в события, которые произошли прежде, чем начались истории наших миров. Все началось с восходящих, таково ближайшее значение слова». Так назвал себя народ, стремящийся к величию во всех его проявлениях. Они желали быть лучшими во всем и помочь всем вокруг стать лучшими, хорошими, нет, идеальными. Но был у них изъян, они не признавали идеалы других и столкнулись с правителями истока. Тогда они поняли, что все еще не добились величия и не могут достичь своих целей, потому что сами далеки от идеала. Поэтому изменили себя, свою суть, свою душу. Все одновременно звучало как религиозная проповедь и недостающие кусочки правды, что уверенно заполняли мозаику. Я взял за плечо Сильвию, которая явно хотела задать вопрос, и покачал головой. Не стоило его перебивать. Вы правильно поняли, люди. Восходящие – это те, кого вы называете искаженными. Быть может, они сами за давностью веков забыли собственное имя. Но они помнят цели и желания. Они проигрывали, им не доставало сил. Поэтому они побежали от правителей истока, способные быстро присоединять к себе жителей иных миров, делать частью своей армии, которая приносит им больше энергии, дополнительные души и идей. Они оказались быстры, но правители истока не могли оставить миры на погибель и не хотели ждать, когда восходящие превзойдут их. Погоня не прекращается, может быть, прямо сейчас в арьергарде восходящих идут бои, а возможно, они впереди на тысячи лет. Сомнений в истинности его слов было все меньше. Тьма от чего-то бежит. Они могли угадать это, но откуда им вообще знать? И, что самое неприятное, если искаженные позволили себе зародить магию в нашем мире и ждали 3 столетия, пока Земля станет для них более питательной, значит, они не слишком торопились. То есть ушли вперед благодаря мощным порталам, способным быстро перенести всех их. Альвийский жрец продолжал не то урок истории, не то проповедь. Поэтому правители истока создали план, как задержать искаженных. заставить увязнуть в боях с теми, кто выстроит защиту, сделать так, чтобы на захват нового мира они тратили больше ресурсов, чем получали. Поэтому вперед послали частицы света, знания и силы, выходящие за рамки нашего воображения. Каждый мир должен был получить хотя бы одну частицу. Великий Анрамасира Харрис удостоился чести и совершил великую жертву. Взгляд жреца сфокусировался на нас. И тем удивительнее, почему ваш мир получил сразу три, и неужели никто из вас не раскрыл истинной сути? Мы с Сильвией переглянулись. Долгорукий вовсе предпочел отойти чуть назад и убрал клинок, но был напряжен как струна. Может быть, это три на два мира. В наш пришли выжившие остатки сильнейших живущих там. Мы поняли, что у некоторых есть иммунитет к скверне и что он привязан к душе, и назвали эти особые дары искрой. Что значит раскрыть? То есть в прошлых мирах оказались недостойные или слабые, а ведь они могли задержать наступление, понизил голос жрец. Но раз это может помочь нам, вы получите подсказки. Защита силы духа – лишь основа. Правильное воздействие на частицу света разжигает пламя, раскрывает, распечатывает. Великий Анрамасира Харрис смог ее коснуться и понял, что в ней сокрыто. Он знал, что его ждет, но принял частицу света в свою суть и получил великие знания и силу. От него самого ничего не осталось, но священная цель, заложенная в частице, двигала им, а тень прошлого направила. Он изменил свое тело, став древом света, которое проросло сквозь весь мир. Пока еще он был способен, он объяснил, что проник к истинной сути мира, что лежит повсюду. Другой мир, одновременный с нашим. Астрал, с трудом выдавила из себя подсказку Сильвия. Я вовсе потерял дар речи. Да, вы зовете его так, согласился Тархман. Он пустил корни в астрал, понял, что ближе всего нашему миру, его истинную стихию, а они могут быть разными. Нашим миром движет жизнь. Если вы не знаете, что движет вашим, то не волнуйтесь. Вы поймете, как только раскроете частицу света. Она несет в себе всю эту историю. Теперь изменилась сила астрала всего мира. Он ее перековал, усилил жизнь до предела и подарил нам свою силу. По сей день он поддерживает ее и копит в священной роще. В час нужды пришедшая к нам тьма восходящих будет гаснуть под нашей силой, не сможет ее поглотить, а все мы раскроем свой предел и будем сдерживать врага, надеюсь, ослабленного вами. Повисла тишина, у меня по спине гуляли мурашки. Он потерял разум и стал рощей, переспросила Сильви. Пожертвовал собой, да, подтвердил жрец. Наша личность, это наши воспоминания и знания. Частица несет столь много, что от прежних вас ничего не останется. Малая цена за спасение мира. Так-то он прав, но умирать жутко не хочется. И как раскрыть искру? Спросила Сильвия. Окунуться в себя и найти, ответил жрец. Искать в себе печать, что несет искра. Вы увидите ее внутренним взором. Он коснулся витиеватого знака на своей одежде. Уже проще, но есть еще одна проблема. Контакт с вашим миром ослабляет всех нас, мешает бороться. Жрец тяжело вздохнул и посмотрел на меня, как на неразумное дитя. Великая сила света перековывает духовную энергию, которая питает нас. На иномерцев не ложится это благословение. Вы не имеете контакта с нашим миром, а в том, что капли нашей силы проникают в ваши, также изменяют энергию, это ваша вина. Создайте свое древо света, соедините своих людей, и проблема уйдет. Теперь понятно, их народы в высокой степени едины, и о скверне знают все. Различия местных языков есть, но не такие сильные, как у нас. Это невозможно было бы в нашем мире без магии, где перемещения по миру были затруднены большую часть истории. Однако этот мир объединило древо света. Местные народы давно готовятся к прибытию тьмы, и популяцию альвов сдерживают лишь опасности дикой природы. Ведь живущие тут магические звери тоже пропитались силой местного искаженного астрала. Может быть, раса не особо плодовитая, но сплоченная. Человечество не сможет эвакуироваться сюда. Так как найти частицу? Переспросила Сильвия. В основном интуитивно следуя ведущему свету, да, задумчиво сказал жрец. Погрузитесь внутрь себя так глубоко, что, казалось бы, вернуться почти невозможно. В глубины своего естества ищите свет и печать, для этого вам понадобится магия, что видит души. Я вроде как неплох в обращении с душами и знаком с мастером, сказал я. Мастером так называют тех, кто нарушает порядок жизни, недобро сощурился Тархман. Вот догадливый, она не некромант, владеет силой пространства, но имеет глубокие познания в душах. Решил я не накалять ситуацию. Вы можете открыть портал в иной мир, у нас нет знаний для путешествий между мирами, но, уверен, вы справитесь, спокойно ответил жрец. Он засунул руку в карман, извлек оттуда блокнот и, кажется, карандаш, начеркал что-то в нем. Быть может, некоторые знания вам помогут. Это все, что вы получите. А теперь выбирайте того, кто понесет эти знания. Я думал о перспективах потерять себя ради защиты мира и спросил практически на автомате, хотя смысл слов понял сразу. В смысле, Альф смотрел на нас высокомерно. Я сфокусировал внимание дрона на нас. Толпа вокруг не слишком большая на мой взгляд, однако сильных одаренных много и, при желании, нас прибьют одним слаженным ударом. Живые мы им едва ли нужны. Конечно, у них из оружия луки, магические посохи да оружие ближнего боя. Если оторвемся от них в небе, то сможем хоть неприличные слова писать цветным дымом. Однако на взлет времени у нас не будет. Тархман снизошел до очевидного ответа. Зачем три частицы света миру, у которого практически не осталось времени? Если они собрались из нескольких миров, значит вам повезло. Но насколько станет прочнее наша крепость, если будет иметь три, изберите того, кто вернется в ваш мир. Его нетронуты сообщат, если где-то откроется ваш портал. Можете надеяться удержать оборону, а мы встанем крепостью и остановим восходящих. Сильви пришла в неописуемую ярость, но я сжал ее плечо, оглянулся на Долгорукова, который с прищуром смотрел на нас. Едва ли он питал особые иллюзии насчет возможности самостоятельного возвращения, даже если получит пощаду от альвов, а еще заполучить бы то, что начеркал эльфишка в своем блокноте. С другой стороны, ведь их великий деятель со слишком длинным именем разобрался сам, верно? Мы просто не знали, где и что искать. Позвольте задать еще один вопрос, сказал я и сразу продолжил. А если мы все же проиграем, но захотим эвакуировать часть выживших? У вас много незанятых земель, а мы имеем продвинутые технологии. Нет, это ваш мир, обороняйте его сами. Мы не можем открыть мировые врата, но ощутили, как тьма восходящих просачивается из вашего мира в наш. Сражайтесь до конца, таков долг владельцев земель, до последнего выжившего. Ох ты же, не хочу лишать их надежды, но вон та рощица отравляет наш мир и прямо сейчас дает им много силы. Да, Маркус, ты прав, я не идеалист. Для меня важнее люди, альвы воссоздадут свою защиту. Справедливо, кивнул я, одновременно подводя Атуса ближе к деревьям. Вроде барьера нет, но вряд ли их так просто атаковать. Но если это было альвом, может, у него все еще есть душа, и не будут же местные бить по своему священному лесу, верно? Ладно, проверим одно заклинание девов. Благо я уже располагаю некоторым количеством де-энергии, которая еще выросла после правильного поглощения недавно добытой. Я повернулся к двум товарищам и положил им руки на плечи. Взгляд Артура стал озадаченным, а Сильвии ехидным, когда они услышали слова одного из вербальных заклинаний. Их особенностью было то, что силу они начинают активно черпать именно в последний момент. «Что он говорит?» — с угрозой в голосе спросил Тархан сзади. «Мы останемся», — сказала Сильвия. «Это древнее прощание нашего народа, дайте нам немного времени». Жрец остался стоять, а я читал заклинание с намерением выжать из него максимум. Сильвия и Артур носили скопированные наушники, что позволило их предупредить, синтезировав свой голос, как через роботов. «Как начнется, летите в рощу и бейте ее всем, чем можете. Потом зацепимся за дрона-истребителя. Будет неудобно, зато он самый быстрый». Лица посерьезнели, я ощущал контакт с даром Сильвии, готовой дать мне предельное усиление, на какое она способна. Несколько последних слов и я резко повернулся к жрецу, волей направляя атаку. «Они сильные маги, но вопрос в том, насколько они устойчивы к нестандартным методам воздействия. То, что не прокатывало с искаженными, имеющими непомерный опыт битв с самыми разными народами, думаю, вполне сработает с альвами». Глава 13. Заклинание ментального удара истратило солидную часть бесценного резерва, зато достало как самого жреца, так и всех в конусе поражения. Первая драгоценная секунда выиграна. Второе, стоял он относительно далеко, чтобы его не достали мечом. Но в наших понятиях он был совсем рядом, а я заранее всем выдал стиксы. Жутко прожорливое оружие, и я не могу сделать так, чтобы копии полностью питали мои союзники. Но хотя бы часть нагрузки с меня они снимут. Три косы появились в наших руках в тот же момент, как на меня накатило ощущение могущества из-за усиления Сильвии, и мы дали одновременный залп. Душу жреца изорвало. Меня успела кольнуть совесть, но ее быстро заткнуло напоминание. Он помогал нам только потому, что наш мир послужит мясным щитом перед его миром. Он собирался отпустить только одного из нас, чтобы мы продержались чуть дольше. Остальных бы убили без всякой жалости. Пушки самолета тут же заработали, хаотично поля в самых сильных и ласточку, которая, как оказалось, имела щиты и тут же взлетела. Счет шел на секунды, все поднялись в воздух. Мои спутники не сопротивлялись окутавшей их золотой силе, давшей всем по реолу, пусть и без молниевых пушек, а из появившегося золотого портала выскочили два парящих бастиона и тут же громыхнули рельсовыми пушками и сбили ближайших альвов многотонными корпусами. Оглушенные ментальным ударом не успевали среагировать. Я увидел, как Артур достал свой меч и первый добрался до жреца, пролетев у самой земли. Блокнот он забрал, а меч с силой отравления оставил глубокую рану на теле повелителя, лишив того шансов выжить. Нас запомнит как агрессоров. Что же, они первые начали, если смотреть глобально. Телепорт далеко вперед, пока сзади вспыхивают бесконечные источники силы, крушащие мою технику. Танки продержались дольше, даже успели сделать по второму выстрелу. Прыгнули мы все, причем в разные точки. Из-за мощной ауры леса вышла не очень далеко, но теперь я видел там очень сильную душу, окутывающую всю рощу, но при этом едва зримую. Мы сразу же взяли предельное ускорение. В моей левой руке появился Гелиас, направленный назад. В меня пускали бесчисленные снаряды, но мой выстрел снес их все и угодил прямо в толпу, зажигая там небольшое солнце. Опосредованно задетые некротическими серпами стиксов погибли, остальные вынуждены были расступиться. Конечно же, архимаги, запустившие защиту, все без исключения пережили эту атаку и преследовали нас. Не убьем ни одного, фактор неожиданности закончился. Но мы и не собирались драться, а телепортировались снова, влетев в рощу. Земля была голой, но источала мощь. Кроны деревьев в 5 метрах от нее превращались в сплошное сплетение фиолетовых ветвей, покрытых светящимися салатовым листьями. Мой резерв стремительно утекал, все выставили лезвия орудий, так чтобы они проходили через стволы, и это работало. А из портала надо мной выплыла Селеста. Она буквально рухнула на лес и выстрелила из главного орудия горизонтально, не тратя капли энергии впустую. И это тоже работало, как и соскочившие с ее брони инквизиторы, которые начали хаотично жечь стволы деревьев огнеметами. Деревья не загорались, вокруг них была какая-то защита, но многотонные махины врубились в них со всей мощью. «Деревьям больно», — сказала Сильвия. «Работает, энергия гаснет, но без удара по главному дереву урон мизерный. Не доберемся, давайте сюда». Лазер оставил в лесу не такую уж длинную просеку. Глобальный барьер у этого места включился, но, видимо, не был рассчитан на остановку прущих напролом одаренных, и атаковать альвы действительно не решались. Я убрал ореолы, все собрались в одном месте. Сильви для расчистки выстрелила из молотов в один ствол, который до того полоснула стиксом. Деревяшку перерубила с огромным трудом, и она сразу начала регенерировать. Я облачил всех в астар и копил резерв на прорыв. Роботы действовали на вложенном запасе энергии, а к нам быстро потянулись ветви. «Ну все, пробивай нам дорогу», я перекинул Гелиас располагающему самым большим резервом Артуру. Тот немедленно направил пушку вверх, заодно давя ядовитым даром. Пока пушка заряжалась, мы с Сильви призрачными лезвиями рубили агрессивные побеги, которые от этого на некоторое время замирали. Сверкнул луч, и над нами появилось солнце, сжигающее ветви в ослабленном участке рощи. Нельзя было терять и секунды, мы пролетели сквозь миниатюрную звезду, оказавшись над кронами деревьев. Истребитель появился рядом. «Да у них тут толпа повелителей», — воскликнул Артур. «А да, залезли мы в осиное гнездо, в той крепости жрецов. Подобных вышедшему к нам было еще с десяток, и даже думать не хочу, остался ли кто в резерве охранять их сокровища на случай внезапных атак. Да, потому смываемся. Держитесь, но силу не применяйте. Сломайте корпус». Все спрятали оружие и зацепились руками за орудийные подвесы или крылья беспилотного тяжелого истребителя, тут же включившего экстремальный форсаж двигателей. Направил я его сначала горизонтально над лесом, чтобы мешать эльфишкам целиться. Артур застонал, а вот Сильви захохотала. «Круто. Потом обязательно повторим поездку верхом на истребителе. Да чего необычное ощущение. Ты лучше усиливай меня. Приводы экоскелета остро ломаются от нагрузки». Сильви подняла степень усиления до предела, что быстро ее вымотает. Артур же блокировал догнавшие нас снаряды. Барьеры мерцали и рассыпались. К счастью, многие решили, что Селеста, которая вторичными калибрами резала их древо света, была приоритетной целью, и разнесли ее пугающе легко при исключительной филигранности. Никаких масштабных атак. Пока эльвы соображали, что делать с моей техникой, мы уже были далеко, но нас догонял снаряд от главного древа. Что-то очень плотное и по ощущениям способное прихлопнуть нас всех одним ударом. Тем не менее, наша скорость позволяла более-менее удерживать дистанцию. А когда восстановивший резерв Артур жахнул по зеленому метеориту из Гелиоса, произошел действительно внушительный взрыв. Мы вновь сели в самолет и едва насосы сделали запас воздуха, вернулись на орбиту. Все молчали, терпя перегрузку, пока мы не зависли в невесомости. «Повторим?» – спросила Сильви, выплыв в центр прохода. «Без меня», – стальным тоном ответил Артур, протянув мне Гелиос и блокнот. «Я не верю, просто не могу поверить. А вот я считаю, что он говорил чистую правду», – пожала плечами рыжая, сняв шлем. «Все складывается, и уверена, эти восходящие уже очень давно жрут миры. Что такое пара сотен лет для бессмертных? Они на совсем ином уровне. А еще правители Истока», — напомнил я. «Интересно, а если к нам заявится?» Сильви пожала плечами. «Как ты любишь говорить, давай решать проблемы по мере их поступления и важности. Если не совладаем с девами и тьмой, то нам уже будет все равно. И вроде как они не враждебны к обычным народам. Меня волнует то, что за знания из искры нужно платить целостностью себя. Это логично. Кирилл, даже не думай, это буду». Я перебил ее, смотря в зеленые глаза. Шлем тоже снял, чтобы она видела мое лицо. Ждала 3 столетия, чтобы покинуть меня, думаешь, я спасал тебя, чтобы бросить на жертвенный алтарь? Сильви коснулась ладонью моей щеки. «Милый, не бросай тех, кто любит тебя. Я важна только тебе, а ты?» «Нет», перебил я. «Я тоже не желаю умирать», едва обретя каплю свободы, добавил Артур. Вот ни секунды не сомневался. Да и что он наворотит с такой силой? Нас он, конечно, из страха не убьет. Это ему ничего не даст и может загнать в тупик. Разве что он может сбежать, едва вернемся на землю. Я вздохнул. А что мы, собственно, спорим об этом? Вдруг Альф солгал? Или этот их мастер, ставший деревом, на самом деле жестко напортачил и за это поплатился разумом? Пока есть один неоспоримый факт. То дерево – это источник всей планетарной дряни. «Согласен», – кивнул Артур. «Что будем делать? Знаешь, что пытались сделать с искаженными?» Вопросом на вопрос ответил я. «Ядерного оружия у нас нет, а жаль», – согласился я. «Но еще пытались скинуть на них не слишком большой астероид, пролетавший мимо Земли». «Ох и как, его сбили», – ответила Сильвия. «То, что не сгорело в атмосфере, не долетело до портала. Искаженные умеют смотреть вверх. Вопрос в том, хотим ли мы лишить альвов силы и надежды на защиту от искаженных». Я потер голову и посмотрел в иллюминатор, в котором виднелась зеленая планета. «Это будет мое решение. Сомневаюсь, что эту штуку можно уничтожить одним лишь физическим ударом. Мы можем их просто игнорировать, но эта дрянь отравляет и наш мир», — продолжил Артур. «А если мы все же захотим эвакуироваться, то придется отвоевывать земли альвов. Надо лишить их главного источника силы. Может, и наша техника здесь заработает». Сильви печально смотрела на меня. «Да, Кирилл, слишком ты мягкий для своего статуса, но решительности мне хватит. Насчет искры мы еще все проверим, а пока приступим. Сильви, нужна наша карта космических тел. Мы не хотим устраивать глобальное вымирание. Думаю, воронки на километр хватит». Девушка коротко положила мне руку на плечо, а после достала ноутбук. «Я же сначала проверил блокнот, ожидаемо, ни черта не понятно. Но смысл последней страницы ясен, пара странных символов, являющихся одним из методов управления силой. Артур пока занялся зарядкой нашей суперпушки. Мы нашли подходящий астероид-спутник и занялись математическими расчетами. Астероид, видимо, когда-то пролетал мимо планеты и не смог покинуть гравитационный колодец. Орбита у него была сильно эллиптическая и отличалась от плоскости эклиптики большинства других спутников, скорее всего оставшихся после формирования планеты. Пришлось немного пострелять в него лазером, отделив где-то треть его массы, а заодно вырезав удобный кратер, в который уперлась обрезанная Селеста без пушки и врубила на полную мощность маршевые двигатели. «Тяжко будет», — сказал я, отдавая огромный для меня сейчас поток энергии, еще и под усилением Сильви. «Не хочу показаться жестоким, но они как раз соберут больше сил на случай нашей повторной атаки», — сказал Артур. мы за один заход нанесем альвам больше урон, чем все предыдущие рейды вместе взятые. И это если только считать урон их одаренным. Мы при желании сможем эвакуировать хоть кого-то. А еще мы теперь знаем, почему они атакуют людей. Должно быть, все в мире несут след скверны. Люди для них все равно, что прокаженные. Гораздо хуже, чем чужаки, Сильви вздохнула. Кирилл, даже не думай. Давай потом, попросил я, и Сильви поджала губы. Но предлагаю никому не говорить, кроме Сирин. Она может разобраться, что бы ты без нас делал. Будем оптимистами и спишем на то, что дикари просто все сделали неправильно. Сильви обняла меня. Ничего, потом решим. Не волнуйся, и если я стану деревом, то могучим и красивым дубом, а не теми кустами-переростками. Не смешно, тихо сказала Сильви, еще крепче сжав руки за моей шеей. Разумеется, жертвовать собой мне совсем не хочется, но все слишком сложно. Действительно, потом решим эту проблему. Маневр с астероидом занял добрых 4 часа, в течение которых мы заметили энергетическую аномалию на планете, причем недалеко от дерева. Надеялись, что там появился портал, но так ничего и не разглядели. Думаю, при открытии любого портала, я бы стал ощущать Сирин четче. Может, у кого-то не удался запуск. Технология отработана, заметил Артур. Но мы, то есть Воронцов, мог сорвать запуск чужих врат. Правда, это лишь весьма достоверная теория. Так ни разу не делали. Нечего было гадать. Все равно выброс энергии пропал, и никаких вспышек магии мы не заметили. Укрепление обороны лагеря тоже, а он должен быть непременно. Поэтому все же дотолкали Каменюку, как раз пролетавшую довольно близко от планеты. Я опять ощутимо вымотался, как и Сильви. Долговременная нагрузка давала о себе знать сполна, но астероид точно по рассчитанной траектории вошел в атмосферу планеты. Мы же поднялись повыше на орбиту и наблюдали. Каменюка с высоким содержанием металла держалась одним куском. И пусть в ней нет ни капли магии, но физику не обманешь. А еще альвийские одаренные действительно не были готовы сбивать такие штуки, хотя бы отклонить курс и разбить, чтобы они сгорели в атмосфере по кускам. Наши расчеты были не идеальны, но лишь в том плане, что эпицентр удара пришелся не на дерево, а оказался вовсе за границей рощи. Но при таком размере астероида это можно было назвать идеальным попаданием. В небо взметнулась пламенная вспышка перегретой атмосферы, кинетическая энергия перешла в тепловую, а ударная волна разметала облака. Сенсоры зашкалили из-за энергетического выплеска. Атмосферу озарило зеленое свечение. Мы молча смотрели на увеличение, что давали камеры. Огромное облако пыли медленно оседало. Ударная волна уничтожила лес на многие километры. Не осталось ни города, ни замка, ни странной рощи. Но в ее центре продолжал упорно торчать толстый мерцающий энергией ствол, чья могучая сеть корней оголилась. Землю сдуло, но самые мощные побеги выдержали. «Охренеть!» – пробормотал Артур. «Мы идем добивать, а что еще делать, пока оно ранено и регенерирует? А мы должны гарантировать потерю активности этой штуки. На тебе устранение живых побегов. Будь готов сбивать снаряд, если оно сможет его пустить». Сильви взяла меня за руку, и я ее приобнял. Печальное зрелище. Люди те еще разрушители. Но это наша борьба за выживание против тех, кто никогда не поможет нам. Закрыли ворота и сказали: «Бейтесь с тьмой до конца». Едва мы спустились до высоты в несколько километров, в нас действительно полетел яркий зеленый сгусток мощи, но гораздо слабее прежнего. Артуру, как и прежде, хватило выглянуть наружу и зарядить по нему гелиосом. Мы немного покружили вокруг, убедившись, что выстрел не повторяется и излучаемая древом света мощь снизилась. Далее все происходило быстро, все трое получили комплекты небесных артефактов, то есть Астар, Ореол и Стикс. Правда, без контроля стали для моих спутников. Оказались мы на неровном краю воронки, который частично защитило древо. Ствол крепился на разветвленной сети мощных корней, которые выдержали удар. Всюду мерцало зеленое свечение, медленно появлялись новые побеги, срастались разрывы. Мы изранили тело, но душа пока была лишь оцарапана, и потому мы не мешкали. Я и Сильви на пределе скорости метнулись к стволу и целиком всадили в него призрачные лезвия стиксов. Режим жнеца, импульс. Раздался странный гул, и вокруг разлилась энергия. Мой резерв резко опустел, принося укол боли и усталости, но медлить было нельзя. Мы вдвоем закачивали в его душу некротическую энергию и стали летать вокруг, как бы шинкуя ствол. Артур в это время спустился к корням и направил на них всю свою силу смерти. Регенерация остановилась, некоторые корни отламывались и обращались в прах. Места прорезов чернели и осыпались, постепенно позволяя бить все глубже. Понимая результативность физического урона, я чуть снизил темп и отправил пару витязей, чтобы они начали мечами рубить еще целые корни. Обычный повелитель бы умер через считанные секунды после прямого удара таким числом стиксов, но древо держалось, выпускало побеги, которые пытались нас схватить, посылало все более слабые энергетические импульсы, а потом вовсе затихло. У нас ушло 10 минут предельной нагрузки. Я, кажется, даже видел огонек искры и не собирался забирать его, да и вообще уничтожать древо. Покрытый бороздами ствол хрустнул и наклонился, большая часть корней отвалилась. Хватит, мы почти уничтожили это существо, оно больше не производит энергию. Сильви тут же выпустила стикс и тяжело выдохнула. Я буквально ощущал, как она устала. Уверен, между хриплыми выдохами ответил Артур. Его измененная система духовных каналов была на пределе. Лучше добить, не будем перегибать. К тому же искра этой штуки явно более мощная, но, думаю, подлежит передаче. Он уже распечатан, как говорил жрец. То есть убивший заменит эту рощу, у Артура дрогнул голос. Раньше бы сказал, все, отходим. Сильвия, у меня почти на нуле твоя энергия. Продержишься пару минут и без добавки, не рассыплешься, отойдем. Все дико устали, но сил отлететь к краю воронки с другой стороны от удара хватило. Мы повалились на гору пыли и мелкого камня, которая осела с сероватого неба. И что теперь? А если они добьют и восстановят? Спросил Артур. Может, еще один камень уронить? Вряд ли искра перейдет при опосредованном ударе тому, кто так далеко. Ага, но перейдет ко льву, согласился я. Вряд ли останется бесхозной или просто исчезнет. Все может быть, но думаю, тогда они восстановят все быстрее. Но вот добивать свое древо света они вряд ли посмеют, будут ждать его восстановления. А из того, что я понимаю о душах, у него уйдут многие десятилетия, и к прежнему пику оно не вернется никогда. А в ближайшие годы оно вовсе будет в таком состоянии на грани смерти. Мы какое-то время сидели на земле, смотря на уничтоженное сердце цивилизации. Силы оно почти не излучало, энергия вокруг становилась обычной духовной, пока к нам никто не прилетал. «Думаю, у них проблемы с дарами», — сказал я. «Скорее даже с магией у всего мира особое питание перерубили. Нужно будет проверить города, надеюсь, я лишил их всех силы. Если ты сделал это, то мир наш», — сказал Артур. «Сценарий оптимистичный, но думаешь, все не настолько плохо для альвов, пока древо живо, во всяком случае». Я согласился, речи о том, чтобы его добить, в данный момент все еще не было. Мы не знали, что произойдет с миром, а массовое вымирание магических существ может разрушить экосистему. Восстановив основную часть выносливости, я вновь поднялся и накрыл окружающую область даром контроля стали. Из земли выскакивали разнообразные обломки, включая вполне узнаваемые части посохов и луков. «Думаешь, самое время?» – спросила Сильви. «Ну мы же не будем разорять города, верно? А тут горы очищенных магических металлов высшей категории. Найдешь причину не забирать их сейчас, займись пока зарядкой повелителя на батарейках. Это грубо», – воскликнул Артур, слыша звонкий смех. «Чтоб вы знали, такое прозвище и у нас придумывали, и это считалось страшным оскорблением. Прости, прости», – Сильви похлопала его по плечу, «сейчас заряжу. И вообще, думай о том, что батарейки вытащат и вернут нормальный генератор». Она снова звонко залилась смехом, но Артура это и правда успокоило. Да и он слишком устал, чтобы злиться. «Это мы гораздо быстрее отходим от сильной нагрузки, а он на ближайшую пару часов бесполезен. В общем, пока они отдыхали, я летал вокруг, распространяя копию дара Розириса и выдергивая достаточно крупные для контроля куски стали, оставшиеся в воронке или упавшие около нее. Ресурсы отправлялись в портал без разбора и там собирались роботами в кучу. Летал зигзагом, проверяя сметенные обломки городских зданий и замка, набрав настоящую гору лома. После небольшого отдыха, мы поднялись повыше и направились к одному из ближайших крупных городов, где остановились на высоте всего 200 метров. Одаренные были живы и даже попытались ударить в нас магией, но очень криво. Прыгать как прежде у них не получалось. Знакомые ласточки бессильно барахтались на земле, не способные поднять тяжелые тела, хаотично испускающие волны магии. Силы не лишились, но она изменилась, становится более привычной нам. Они не знают, как с ней управляться, привычные плетения сбоят. Думаю, через какое-то время разберутся, но пока они безобидны. Может тогда ограбим их, сказал Артур. Я уж думал предложит геноцид, но к моей радости не стал. А вот идея в каком-то роде была приемлема. Нам требуется много ресурсов и, конечно, мы будем не грабить, а собирать трофеи из побежденных. Само собой, только аристократов. Простолюдинам заплатим золотом. Сильви, ты хороша в иллюзиях, устрой им шок, чтобы не мешались. Золотом, подобранным что ли? А, как знаешь, Артур не спорил и просто расслабился в кресле, закинув ногу на ногу. Вот слова Сильвии мне не понравились. Шок-контент, да, ладно. Она вышла через дверь, развернув плетением настолько большой экран, насколько могла. Показала на нем картинку падения метеорита, вид на воронку с уничтоженным древом и полуголую эльфийку, висящую на шее мускулистого человека, мнущего ее грудь. МД любит Сильви черный юмор. Только что им показали, что их священное место уничтожено нами. А потом еще добивка в виде доминации человека над кем-то похожим на их сородича в непристойном виде. Причем с полным согласием со стороны этого сородича. Она жестокая, выдавил из себя Артур, увидев масштабную иллюзию через окно. «Да, знаю», — кивнул я, выпуская серого рыцаря и ранинов в невидимости, а также флайер, который вылетел из портала, груженный некоторым объемом найденных кусочков золота. Альвы падали на колени и пока ничего не могли с собой поделать. Роботы спокойно приземлились сначала на рынке, где я заметил кузнечные плавильни и лавки, в том числе с небольшими витринами. Помешать роботам пытались, но те просто всех расталкивали, не нанося ран. Серый рыцарь служил для устрашения и вскрывал стены, если лавка была заперта. Роботы выносили предметы с самым сильным магическим фоном и просто брали слитки, взамен наставляя золото. Все клали во флайер, который вернулся через портал, разгрузился методом переворота и снова отправился к роботам, которые нашли этакую алхимическую лавку. В полном магии мире было полно ингредиентов. Владелец вжался в стенку и бросил какой-то склянкой в ратника. Сенсоры токсичности тут же взвыли, но железяке было плевать. Он прошел к прилавку, положил на него большие куски золота, а после сгреб на самом деле всякие простейшие ингредиенты, в том числе нагло вломившись на склад. После мы переместились к более крупному зданию в центре. Если уж модель разума у альвов та же, неудивительно, что логика привела их к схожим городам и устройству общества. Правители города сопротивлялись гораздо отчаянней. Несколько когда-то сильных одаренных получили неглубокие раны от мечей ранинов или выданных им лазерных пистолетов. Вот правителям я решил не платить, а забрать все приглянувшееся по праву победителя. Пятиметровая махина выломала внешнюю стену здания, за которой засекли энергетические сигналы. Мечи, посохи, луки со стрелами, броня, почти всю оружейную я вынес, вместе с россыпью полных магии драгоценных камней или украшений, так же как и алхимические припасы. В сокровищницу пробился довольно легко, старые добрые разрушители магии плюс пара выстрелов с карабеев. Снайперские мини-танки работали точно и сильно. Как финальный штрих вынес где-то половину съестных запасов. «Смотрю, у нас будет провизия», — сказала Сильви, видя как флайер, груженный съестными припасами, залетает в портал. «Сколько там запасов вынес? Нам троим хватит на пару месяцев, если будем объедаться и захотим что-то оставить для ждущих нас дома». Все, время почти вышло. Появился один сильный одаренный, который все же смог нормально направить силу в меч. Он подскочил к серому рыцарю и отрубил ему ногу. Я сразу взял робота под полный точный контроль и направил тягу двигателей так, чтобы он подлетел над этим местом и резко крутанулся в воздухе. Маневр удался, удар открытой стальной ладонью впечатал льва в ближайшую стену. Тот был в жесткой панцирной броне с шлемом и выжил. Более того, тут же ответил чередой кривых ударов чистой силой. Рыцарю хватило прочности прикрыть отчаливший флайер с тяжеленным металлическим сундуком, покрытым филигранной гравировкой. Внутри было золото. Ранин еще и забрал отличный длинный меч альва. Мы покинули город и направились в найденную мной глухую горную область, где заметили и разных магических существ, которые тоже заново учились пользоваться своей силой. Пара выстрелов многоствольной противовоздушной установки Горыныча по огромным птахам, и те уяснили, кто теперь главный в этих горах, и отвалили. Прилетел я именно сюда не просто так. Энергетический фон в горах зашкаливал по естественным причинам. Тут можно найти еще больше интересных ресурсов, и альвы не помешают. Первым делом мы, изрядно уставшие от злаковых и протеиновых батончиков, приступили к изучению местного рациона. Правда, мне очень быстро пришлось оторваться от обеда. Глава 14. Расположившись на горной трассе, я поставил стальной стол со скамейками. Вид открылся замечательный, скалистые горы с заснеженными шапками, свежий воздух, пьянящий обилием кислорода. Из портала вылетели два груженных флайера, набитых большими керамическими кувшинами с какой-то жидкостью, соленьями, копченым мясом и самыми разными плодами. «И как мы будем это пробовать?» – спросил Артур. «О, эти плоды точно можно есть!» Он взял нечто, похожее на фиолетовую хурму, и откусил. Плод оказался несочным, мякоть даже на вид казалась несколько сухой. «Ну, наши тела не совсем обычные и перенесут гастрономический экстрим. Особенно мое», — сказала Сильвия и молниеносно взяла кусочек мяса и сунула себе в рот, блаженно закатив глаза. «Отвратительно, не трогайте, оставлю вам более вкусные вещи». «Да-да», — решила довольствоваться малым, — покивал я, и потянулся за таким же кусочком мяса. Сильвия изобразила рык, но я проигнорировал ее игры. Вяленое мясо оказалось пряным, с ярким вкусом. А во эти эльфы не то что не вегетарианцы, так в их венах еще и течет кровь индусов и мексиканцев одновременно. Море специй, острое. «Ну, вы, наверное, не умрете, а я посмотрю на вас через полчаса», — пожал плечами Артур и схватил плетеную корзинку ярко-желтых ягод. Я обчистил как схрон долго хранящихся продуктов, так и свежих. Только свежее мясо решил все же не трогать, и это есть можно. «Лучше начните с ягод. Они свежие, но через пару дней уже начнут портиться. Сооружу холодильник», — сказал я, продолжая жевать мясо. «Мужчины — хищники. Нельзя вас травой кормить. Присоединяйся», — улыбнулась Сильви. «Кириллу нужны кружки». Артур пожал плечами и проигнорировал предложение тянуть в рот незнакомое мясо. Хотя по идее вкусовые пристрастия и переносимость еды у нас с альвами более-менее схожи, а мясо безопасно, но мало ли какие там приправы. Впрочем, мы крепкие. Я организовал посуду. Один из ратников аккуратно вытащил керамический сосуд из ящика со множеством ячеек и откупорил. Немного капнул на более чувствительные анализаторы паука-разведчика. ХМ спирт 3%. Что-то фруктовое, похоже на легкое плодовое вино, есть немного вредных веществ, но не больше, чем в обычном алкоголе. «Сильви, я сегодня сомелье и дегустатор, не занудствуй», — она хохотнула, отняв у робота бутылку и налив себе полную кружку. Приложилась и лицо погрустнело, горькое и сладкое одновременно невкусно. «Давай другие проверим». Увы, этот напиток никому по вкусу не пришелся. Может, это вообще были ингредиенты для маринования мяса. Зато в других сосудах нашелся нормальный сладкий фруктовый напиток. «Мы же так не поймем, что именно несъедобно, если вам станет плохо», — заметил Артур. «Да пока нормально, и анализаторы у меня неплохие. Так, надо бы холодильник соорудить и послать роботов добывать руду. Не зря же мы в эти горы пришли, верно? Пока монстры не освоились и не поняли, что могут доставить нам проблем». Мой дрон на границе дальности заметил приземистую тварь, которая вполне бы могла и архимага убить. Раньше, думаю, была уровня повелителя, но сейчас ослабла. И пока у нее, видимо, переходный период адаптации к силе. «Вифнавделов», — едва разборчиво с набитым ртом проговорила Сильви. Я пожал плечами и послал отряд роботов искать более плотные сигналы энергии из-за пропитанных маной минералов и металлов. «Да есть такое, вечно думаю о деле. Тем более по опыту знаю, что еда вдвойне вкуснее, пока где-то усердно трудятся роботы. Тогда поднимем тост за величие Союза кибернетики и механического легиона». Она с улыбкой подняла кружку. Выпили все трое. Артур увидел, что с нами все в порядке, и подключился к дегустации. Правда, обед пришлось прервать. Я нащупал кое-что интересное в горах. «Господа и дамы, уже двоится в глазах», — хихикнула Сильви, посмотрев на Артура. «Нет, просто после такого плотного обеда, каждый из нас сойдет за двоих», — улыбнулся я, а рыжая сжала кулаки и с сомнением посмотрела на живот. «Там роботы нашли что-то интересное, сами могут не справиться. Тут недалеко». Людей я заинтриговал. Оба флайера отправились в портал, а мы перелетели к обнаруженной пещере на соседней горе пониже нас, практически без каменной террасы. Внутри обнаружились россыпи разной руды, старое снаряжение, а еще впечатляющее число костей. В дальний угол забилась этакая короткая змея с шестью лапами, которая шипела на нас и мерцала силой. «Ха, такое существо как-то встречали», — сказал Артур. «Назвали Василиском. При встрече с далеко не последней группой убил одного архимага. А тут, видимо, альвийские шахтеры полезли в сердце опасных гор за ценной рудой», — удивилась Сильви. «Вполне вероятно, в этом районе не могли закрепиться и создать шахтерское поселение», — я пожал плечами. «Видимо, понадеялись на скрытность и геомантию, и что смогут отбиться от встречных монстров. Милый мирок, хорошо, на земле такого не было, и раз тварь не друг ни нам, ни альвам, предлагаю ее устранить прямо сейчас. Ага, ясно, кивнула Сильви, видя, как я достал меч и ореол. Сразу же ощутил усиление и пустил первыми внутрь двух витязей. Пещера была просторной, хотя трехметровые роботы едва влезли. Сидящая у стены тварь распрямилась, как сжатая пружина. Мощные челюсти, объятые силой, сошлись на щите робота и сломали. Впрочем, главное, что он удержал морду твари, крепко схватив пасть, а второй витязь протиснулся мимо и прижал тело к стенке. Ох и мощная скотина, но силой управлять не умеет. Думаю, когда-то они переживали аналогичное изменение. Ну-ка, я телепортировался и опустил стикс в основание шеи бьющейся твари, постепенно ломающей роботов. Змея оказалась весьма крепкой, но на помощь подошла Сильви, которая вытащила мифриловое копье и засадила его точно в небольшой глаз. Покров раненого существа не выдержал, и молния ударила внутрь. Вот и все, заключил я, опускаясь на землю. Артур, туша ценная, знаешь, если бы ты был кем-то из рейдовой группы и приволок это в столь идеальном виде, то она бы стоила несколько миллионов. Но чисто с точки зрения материалов чешуя очень прочная, и вообще это кладезь алхимических ингредиентов. Мясо вроде не опасное, но в нем слишком много энергии. Оно, скажем так, тяжелое, плохо переваривается. Я покивал и оставил пока роботов выволакивать Василиска наружу. А сами мы исследовали весьма просторную пещеру, которая в глубине горы увеличивалась. Она шла немного вверх, так что вода туда не заливалась. Помимо костей, похожих на человеческие, всюду были раскиданы куски богатой руды, фонящей силой, и даже какой-то кристаллический минерал, мерцающий синеватым. Артур чихнул и зажал нос рукой. Ох, как же тут воняет. Считается, что подобные существа любят селиться вблизи таких минералов. Ты нашел хорошо разработанную шахту. А во, смотрите. Он сначала обдал одну из шкатулок силой, обеззаразив ее, а после поднял и открыл. Внутри лежал большой мерцающий разноцветными бликами кристалл. На земле такое не найдешь, с интересом сказала Сильви. Мы сделаем лирт, ну думаю в скором времени. Я с интересом изучал камешек, что пойдет на артефакторику. Не просто рассматривал, а определял характер энергии и применял анализирующее плетение. Какие интересные свойства. Получится мощнейший компрессор энергии. Я был чрезвычайно доволен находками. Артур очистил пещеру от всего, что в ней копошилось, и я оставил новых шахтеров. Три грузовых флайера дотащили тушу до просторной плоской скалы, где мы устроились, и роботы под моим чутким управлением принялись за ее разделку и заморозку. Внутри моего пространства шла сортировка собранных обломков. Обычное железо скидывали во флайер, который вылетал наружу, и сваливал его около сделанной мной индукционной плавильни. Пара присадок позволяла получить сталь сносного качества, которую отливали в листы, шедшие на контейнеры. Качество не ахти какое, но я сам себе производственный комплекс, и мне придется поддерживать меньше металлических конструкций. Также мы сделали контейнер-холодильник, изготовив артефакт, регулирующий температуру. Поддерживающий эскин вроде понял, как вести горную добычу, и сам занимался этим. Порталы открывать явно никто не собирался, а значит, нам требовались материалы для артефакторики, которые легче всего было добыть, пока мир не пришел в себя от уничтожения его магического сердца. И пока роботы вгрызались в горную породу при помощи мощных лазеров, взрывчатки и самодельных буров, нам предстояло разобраться с порталом. Однако день завершился, Сильви как обычно засыпала на моем плече. Отдохнем здесь от войны, жаль, с нами перенесло не всех, смогли бы приготовиться. Я согласно кивнул, обняв ее. И вот что значит быть в бегах, накапливая силы. Хорошо, что не пошел таким путем, когда очнулся. Земля, область базы исхода России. Над обширной областью вновь гремели взрывы и сверкала магия. Несколько недель прошло с последней атаки. Уже было 12 сентября. Прошедшее время никто не мог бы назвать легким или счастливым. Разве что самые безумные продавцы оружия, которым было все равно, сгорит ли мир завтра. Силы России оказались рассеяны. Масштабная борьба не оставляла иного выхода. Обеспечить максимальную защиту одновременно Москвы и базы исхода не могли. Перенести все ключевые объекты тоже. Даже то, что можно было эвакуировать, не рисковали выносить из защищенных хранилищ. Мир бурлил, пытаясь восстановить стабильность, а еще ощутил, как все понемногу становятся сильнее. Все списывали на колоссальный взрыв в Бразилии, нарушивший канал связи между мирами. Однако на порталы времени и ресурсов толком не оставалось. Совет мировых лидеров решил, что пока существует проблема девов, попытка открыть еще один фронт и оттянуть силы в иной мир закончится поражением. К тому же все боялись повторения взрыва. И вот сейчас базу исхода снова атаковали множеством способов. Завербованные люди, соблазнившись обещаниями девов, применяли газы, которые не могли полностью нейтрализовать адаптированные защитные системы и на скорую руку разработанные антидоты. Ведь заранее имелось два варианта формулы. В арсенале наступающих были мощные атакующие артефакты и украденная взрывчатка. А вели атаку, конечно же, сами небожители, наконец получившие возможность свободно перемещаться по миру. Правда, люди все еще могли многое и яростно отбивались. В течение всего прошедшего времени обе стороны усиленно готовились. Правда, в этот раз у девов была не одна цель. «Эмерис, усиль щиты, Зери!» — кричал Розирис. Снова сверкнула атака, парящая громада эсминца «Союз» из проекта «Селеста» дала залп новой спаренной носовой пушкой. Ослепительный луч света накрыл группу девов, которые так и не смогли пробиться через защиту орудия и членов рода Барбашиных. Розирис никак не мог взять под контроль защищенный металл брони, а попавшие каменные копья, даже когда щиты упали, лишь оставили вмятины. Эсминец успел сманеврировать, подставив броню, и она на голову превосходила по прочности псевдоматерию. С другой стороны, полученные повреждения не восстанавливались по щелчку пальца. Водная стена взорвалась паром, пространственные щиты удержали остатки. Девы пока не понесли потерь, но постепенно уставали, а защита нужного им комплекса не поддавалась. «Помогите мне!» — крикнула Рамила. «Харбит, во имя небес, чем ты занят?» Она заметила, что световые осколки перестали бомбардировать броню в прокопанном тоннеле. Недавно вернувшийся к ним Дев смотрел куда-то в сторону, и его интуиция кричала, что сейчас что-то пойдет не по плану. Немного ранее, Сирин пила кофе, сидя за столиком и стучала по клавишам ноутбука, подключенного к сложной коммуникационной системе. Находилась она в поместье Соколовых в Томске. Небольшое здание на отшибе, пострадавшие от мародеров, вынесших технику и изукрашенные столовые приборы, когда защитные системы разрядились.